Доктор Сун бросился спасать принцессу Цзин. К счастью, здоровье принцессы Цзин за последние 2 года было довольно хорошим. Она только что упала в обморок от чрезмерного горя. Доктор Сун воткнул иглу в ее руку, и принцесса Цзин почти сразу же пришла в себя. Мысль о том, что ее младший сын стал инвалидом из-за охоты, очень опечалила принцессу Цзин, и она выглядела очень жалкой, когда плакала. Обе руки Чжу Цзюньянь были повреждены, но он все равно утешал свою госпожу-мать. «Мать, я только что напрягал мышцы и кости в своих руках. Это не так серьезно, как они про это говорят. Я буду в порядке после того, как немного отдохну». Императорский врач и доктор Сун оба сказали, что в будущем ты не сможешь даже поднять ведро воды. Что ты собираешься делать? Ой, почему ты вдруг отправился на эту охоту? К счастью, пострадали только твои руки. Если дикий зверь, как леди-мать должна продолжать жить? Ах, принцесса Цзин задыхалась, когда плакала. В глубине души она не могла не винить семью Юй за то, что они отвезли ее любимого сына в такое опасное место. Принцесса Цзин не могла остановить слезы, которые текли по ее щекам, и никто не мог ее утешить. Доктор Сун немного поколебался и, наконец, сказал: «Ваше высочество, на самом деле, дело не в том, что нет никаких случаев выздоровления после повреждения мышц и костей. Могут ли руки моего сына восстановиться?» Со слезами на лице принцесса Цзин быстро спросила. Ее глаза, полные слез, были полны ожидания. В деревне Дуншэнь жил житель деревни, которому медведь повредил ногу. Повреждения его сухожилия и мышц были гораздо серьезнее, чем у рук принца Ян. Однако сейчас он уже полностью поправился. Он может ходить, бегать и прыгать, как обычные люди, а также переносить тяжелые грузы и выполнять тяжелую работу. Каждый раз, когда доктор Сун вспоминал о травме Юйхай, он всегда думал, что это чудо. Как будто она ухватилась за спасительную соломинку, принцесса Цзин стала постоянно спрашивать: «Кто это? У его семьи есть какое-то секретное лекарство? Быстро, быстро найдите его. Давайте купим его секретное лекарство. Неважно, сколько это будет стоить, мы готовы заплатить за это, пока с помощью этого может вылечить руки моего сына». Чжу Цзюньянь ясно ощущал обилие заботы и материнской любви со стороны своей матери-леди. Именно эта великая, бескорыстная материнская любовь оставила ощущение тепла в уголке его холодного, мрачного сердца, и поэтому он не потерялся в негативных эмоциях. Своими ранеными руками он нежно обнял свою леди-мать. В его руках было много боли, но она не могла скрыть тепло в своем сердце. Он тихо сказал: «Я знаю человека, которого упоминает доктор Сун. Леди-мать тоже его знает. Быстро отпусти меня. Будь осторожен со своей рукой». Принцесса Цзин, которую обнимал ее сын, была напряжена и вообще не смела пошевелиться, опасаясь, что она причинит ему боль. «Ты сказала, что я тоже знаю этого человека. Кто это?» Чжу Цзюньянь убрал руки и улыбнулся немного нежнее. «Это Юйсякао, на которую сердится госпожа мать, которую наказывают стоять снаружи дворца. Ногу ее отца однажды укусил медведь. Разве сейчас все не в полном порядке?» При упоминании об этом вопросе принцесса Цзин не могла не рассердиться. «Что не так с этим отцом Юйсякао? Его и раньше кусал медведь, но он все равно взял тебя на охоту в западные горы. Каковы были его истинные намерения? Если бы не тот факт, что он отец Сякао, я бы определенно наказала его. Леди-мать, я уже сказал, что я был именно тот, кто настаивал на охоте в горах. Он был добросердечен и боялся, что твой сын заблудится в горном лесу, и поэтому предложил сопроводить меня. Без его богатого охотничьего опыта, возможно, твой сын все еще бродил бы сейчас в горах». Чжу Цзюньянь любезно замолвил словечко за Юйхай. Услышав, как он упомянул об этом, принцесса Цзин снова начала плакать. «Ян, тебе не позволено снова пугать госпожу мать. Если с тобой действительно что-то случится, леди-мать тоже не захочет продолжать жить. Разве я сейчас не в порядке?» Столкнувшись со слезами принцессы Цзин, Чжу Цзюньянь почувствовал себя беспомощным. «Ты называешь это прекрасной ситуацией? С такими руками, как у тебя, ты все еще думаешь, что это нормально? Будете ли ты считать это проблемой только тогда, когда все твое тело будет покрыто ранами после укуса медведя?» Принцесса Цзин действительно хотела избить своего беспокойного сына, но она также беспокоилась о его распухших руках. Чжу Цзюньянь быстро сказал ей: «Госпожа мать, почему бы тебе не пригласить Юйсякао и не спросить, как вылечили ногу ее отца?» Услышав это, принцесса Цзин вытерла слезы, поспешно кивнула и сказала: «Да, Ты прав. Быстро скажи Сиакао, чтобы она вошла. Мне нужно спросить, есть ли у ее семьи какое-нибудь хорошее лекарство для лечения травм мышцы сухожилий. Мэйсин подчинилась и быстро вышла за дверь. Она сказала Юй Сиакао, которой было до смерти скучно, когда она стояла в коридоре и пинала кирпич под ногами. «Мисс Юй, принцесса его королевского высочества попросила вас войти внутрь». Держа в руках травяную пасту, которую она только что разогрела этим утром, Сиакао последовала за Мэйсин через дверь и поклонилась в знак приветствия принцессе Цзин, чьи глаза были красными. Принцесса Цзин, которая все еще была немного сердита, бесстрастно сказала: «Встань». Юй Сиакао знала, что принцесса Цзин сердится на нее. Юный принц королевской крови пострадал из-за ее отца. Она даже была бы готова принять побои, не говоря уже о том, чтобы получить холодный прием. Видя, что принцесса не собирается ничего говорить, она собралась с духом и прошептала: «Ваше высочество, руки юного принца. Пришло время принять лекарство». Как только она закончила говорить, принцесса Цзин с тревогой спросила: «Ты уже нанесла лекарство на руки Ян? Это то лекарство, которое исцелило рану на ноге твоего отца?» Юй Сиакао быстро кивнула и сказала: «Отвечая на ваш вопрос, ваше высочество, нога моего отца была вылечена после приема лекарств, прописанных доктором Сун, и применения этой травяной пасты. Ему стало лучше благодаря сочетанию наружного применения и внутреннего лечения». Доктор Сун и императорский врач, казалось, очень заинтересовались травяной пастой в банке в ее руках. Доктор Сун пытался сдержаться, но в конце концов не смог удержаться и спросил: «Мисс Ю, не могли бы вы позволить мне взглянуть на травяную пасту в ваших руках?» Юй Сиакао не боялась, что он узнает об этом, потому что мазь, которую она заварила, действительно предназначалась для лечения травм мышц и костей. Но без самого важного компонента, воды из мистического камня, она оставалась самой распространенной мазью для мышц и костей на рынке. Доктор Сун и императорский врач взяли банку с лекарством и вместе изучили свойства травяной пасты. После обсуждения они поняли, что она была сделана из очень распространенных ингредиентов. Однако доктор Сун заметил, что в нем есть ингредиент, который может активировать свойства лекарства и заставить лекарство работать в полной мере. Возможно, именно этот ингредиент заставил первоначально распространенное лекарство стать достаточно эффективным, чтобы вылечить ногу Юйхай. Доктор Сун хотел спросить, что это за ингредиент, но, подумав, решил, что это их секретное лекарство. С их стороны было уже довольно любезно позволить ему взглянуть на лекарство. Если бы он спросил их, как была приготовлена травяная паста, разве это не усложнило бы им задачу? Увидев, что императорский врач и доктор Сун долгое время изучали это лекарство, принцесса Цзин с тревогой спросила: «Как это? Подействует ли это лекарство? Сможет ли это вылечить травму моего сына?» Доктор Сун вернул травяную пасту Юй Сиакао и кивнул: «Эта травяная паста полезна для лечения травмы принца Ян. Если использовать его вместе с лекарством для снятия акупунктурных точек, есть 80% вероятности, что травмы королевского принца Яна будут полностью исцелены». Вероятность 80%, хотя принцесса Цзин не была полностью удовлетворена, это уже считалось довольно хорошим по сравнению со смертным приговором, который императорский врач и доктор Сун вынесли ее сыну совсем недавно. «Сиакао, давай быстро используй его для моего Ян». Тон принцессы Цзин сильно смягчился. Она не была неразумным человеком, но беспокойство приводило ее в замешательство. Было неизбежно, что она выместит свой гнев на других, услышав, что руки ее младшего сына будут навсегда выведенными из строя. Это было понятно, так как это было связано с любовью матери к своему сыну. Юй Сиакао попросила Мэйсин принести таз с теплой водой. Повернувшись ко всем спиной, она незаметно опустила разноцветный камень в теплую воду. Маленький божественный камень передавал в воду некоторую духовную силу, которая превращала теплую воду в воду из мистического камня. Юй Сиакао отнесла воду к столу рядом с принцем Ян и сказала мягким голосом: «Снимай свою одежду». Когда главный помощник Лю снял с него верхнюю одежду, внутри была повседневная одежда без рукавов. Две служанки, Мэйсин и Ланьсин, слегка покраснели и повернулись спиной. Как гражданка 21 века, Юй Сиакао привыкла к мужчинам, одетым летом только в шорты, не говоря уже о том, что на нем была большая майка. С невозмутимым лицом Юй Сиакао спокойно смыла травяную пасту с рук юного принца Марли, а затем нанесла толстый слой травяной пасты на его руки. Их нужно завернуть в марлю, не потеряет ли лекарство свой эффект, если его случайно стереть, с беспокойством спросила принцесса Цзин. Конечно, их тоже можно обернуть в марлю, да, поскольку семья пациента просила об этом, Юсиакая, естественно, не стала с этим спорить и возражать. Марли она обмотала руки юного принца, как мумию, и даже его локти нельзя было согнуть. Юсиакая посмотрела на Чжу Цзюньянь, чьи две руки свисали прямо по бокам и чуть не покатилась по полу, смеясь в своем сердце. Глава 266. Личная служанка. Чжу Цзюньянь посмотрел вниз на свои руки, которые были связаны слишком туго, чтобы согнуться. Краем глаза он увидел, как Юсиакая тайно хихикает, как маленькая мышка. Он тихо спросил, сколько времени потребуется, чтобы мои руки могли свободно двигаться. Юсиакая поспешно подавила смех и серьезно сказала, потребуется около 100 дней, чтобы оправиться от серьезных травм. Независимо от того, насколько эффективно мое лекарство, тебе все равно потребуется по крайней мере 2 или 3 месяца, чтобы выздороветь, понимаешь? Тогда мне придется побеспокоить тебя некоторое время. Чжу Цзюньянь что-то заметил по выражению лица Сиакая, но не выдал ее и ответил очень естественно. Юсиакая вдруг почувствовала себя так, словно сама вырыла себе яму. Как рассерженный котенок, она посмотрела на Чжу Цзюньянь, защищаясь и спросила, что ты хочешь этим сказать? Чжу Цзюньянь слабо взглянул на нее и сказал, в буквальном смысле слова, ты та, кто сделала мне травяную пасту, и ты также единственная, кто знает, как ее приготовить. Ты должна знать об этом лекарстве как можно больше. Таким образом, ради этого лекарства для принца мне придется беспокоить тебя определенное время. Думая о том, как молодой принц королевской крови будет командовать ею, как домашней прислугой, Юсиакая сразу же почувствовала, как над ее головой собираются темные тучи. Она предприняла свою последнюю попытку вырваться из этой ситуации. На самом деле, нет никакой специальной техники для нанесения моей травяной пасты. Ее просто нужно равномерно нанести на руки. Я могу отправлять ее каждый день после того, как закончу ее готовить. Ты можешь просто позволить служанке или слуге нанести ее тебе. Принцесса Цзин поняла, что имел в виду ее младший сын. Повреждение мышцы сухожилий было серьезным делом. Если он не будет осторожен, обе его руки могут стать искалеченными навсегда. Таким образом, он, естественно, должен быть более осторожным. Принцесса Цзин взяла Юй Сиакая за маленькую ручку и искренне сказала, «Сиакая, ты хороший ребенок. Пожалуйста, пойми чувства матери по отношению к своему раненому сыну. Моему Ян всего 17 лет, а это период самой юности. Он еще даже не нашел жену, так что у него не может быть травм, которые не полностью восстановились. Ах, у этого ребенка была тяжелая жизнь, когда он был молодым. Мама», Чжу Цзюньянь быстро прервал слова принцессы Цзин. «Почему ты говоришь об этом? Переходи прямо к делу и не нужно держать ее здесь так долго. Ах», пока она говорила, глаза принцессы Цзин, похожие на глаза ее младшего сына, снова наполнились слезами. Она нежно промокнула уголки глаз носовым платком, искренне посмотрела на Сиакая и сказала, «Из-за травм на руках Ян, я надеюсь, что Сиакая сможет остаться в резиденции на некоторое время. Я могу быть уверена только в том случае, если ты лично возьмешься за лечение моего сына». В это время Юй Сиакая находилась не перед величественной принцессой, а перед любящей матерью, которая заботилась о своем сыне. Как она могла отказать ей? Кусая губы, Юй Сиакая кивнула и сказала, «Мне нужно идти, чтобы сообщить моим крестным родителям, что со мной все в порядке, и я также должна отправить сообщение обратно в деревню Дуншань». Принцесса Цзин, по-видимому, вздохнула с облегчением. Она послала управляющего внешним двором отправить сообщение в деревню Дуншань, а затем приказала конному экипажу отправить Юсиакая обратно в поместье Фан в городе. Когда леди Фан, которая собирала вещи и готовилась вернуться в столицу, услышала о том, что ее крестница возвращается в карете принцессы Цзин, она внутренне удивилась. «Я сблизилась с принцессой Цзин с тех пор, как приехала в деревню Дуншани. Принцессе также очень понравилась Сиакая, но, тем не менее, очень редко кому-то выпадает честь быть отправленной обратно в карете принцессы Цзин из столицы, не говоря уже о городе Тангу. Неужели Сиакая завоевала благосклонность принцессы Цзин, снова сделав что-то экстраординарное?» После того, как Юсиакая вышла из комнаты, она рассказала о том, что произошло. Леди Фан внезапно поняла. Оказывается, они на самом деле интересовались секретным рецептом семьи Сиакао для заживления костей и лечения акупунктурных точек, облегчающих лечение ах. Не говоря уже о том, что королевский принц Ян был ранен, чтобы спасти отца Сиакао, но, учитывая личность королевского принца Ян и принцессы Цзин, она не смогла бы отказаться от их просьбы. Услышав, что на восстановление рук принца Яна уйдет по меньшей мере 3 месяца, леди Фан сказала с легким разочарованием: «Ну что, Сиакао, на этот раз ты не сможешь вернуться в столицу с крестным отцом и крестной матерью. Я собиралась представить тебя нашим родственникам и друзьям в столице во время церемонии празднования 100 дней Линлин. Кто знал, что так произойдет?» Юй Сиакао посмотрела на маленького Линлин, который лежал на кровати с плотно закрытыми глазами. Его светлое и нежное лицо было таким же нежным, как яйцо с очищенной скорлупой. Ему должно сниться, что он пьет молоко. Его маленький рот несколько раз мягко шевельнулся и изогнулся в довольной улыбке. Что касается ее младшего брата, то она почти каждый день была свидетелем его роста и изменений. От красного, морщинистого и похожего на обезьяну малыша до прекрасного, похожего на ангела-младенца. Хотя они не были кровными родственниками, ее чувства к нему были не меньшими, чем у настоящих братьев и сестер. Празднование на самом деле не так важно. Я просто чувствую, как мне жаль, что я не могу присутствовать на церемонии по случаю дня рождения Линлин. Юй Сиакао нежно погладила мягкую маленькую головку малыша. Как будто его сон был потревожен, он несчастно сморщил лицо и, казалось, говорил: «Если ты продолжишь тревожить мой сон, я позволю тебе увидеть, как я плачу». Юй Сиакао отняла ее руку, с улыбкой посмотрела на милую внешность маленького парня и сказала ему: «Хотя я не могу присутствовать на 100-дневной церемонии маленького Линлин, старшая сестра уже приготовила подарок для тебя». Леди Фан знала, что, хотя семья Юи заработала немного денег, в конце концов, это были деньги, которые они заработали, усердно трудившись от рассвета до заката. Она улыбнулась и сказала: «Зачем упоминать о подарках, когда мы все одна семья? Ты сама еще ребенок». Юй Сиакао достала из нагрудного кармана маленькую деревянную шкатулку с элегантной и простой резьбой. Осторожно открыв его, перед леди Фан появилась яркая и блестящая жемчужина размером с перепелиное яйцо. Даже леди Фан редко видела такую большую и красивую жемчужину. Возможно, только восточная жемчужина на короне императрицы могла соперничать с ней. «Сиакао, ты откуда у тебя такая большая жемчужина? Это слишком ценно. Так что быстро убери это». Эта жемчужина, безусловно, является редким сокровищем, которое нелегко купить за деньги. Оставь это себе и прибереги для своего приданого. Леди Фан решительно отодвинула деревянную коробку. Юй Сиакао беззаботно улыбнулась и сказала: «Я случайно нашла эту жемчужину, когда ныряла. Теперь я очень хорошо плаваю. Если я захочу получить немного жемчуга, я легко смогу получить его, когда захочу. Это для моего младшего брата Лина. Когда он немного подрастет, он сможет стрелять из него как из дробинки, играть с драгоценной жемчужиной, как с игрушкой. Разве это не было бы явным выставлением на показ своего богатства?» Госпожа Фан все еще настаивала на том, чтобы отказаться от подарка, но Юй Сиакао силой вложила его ей в руки. Юй Сиакао надулась и заговорила прежде, чем ее крестная смогла что-либо сказать: «Крестная, если ты не примешь это, значит, ты не относишься ко мне как к члену семьи. Жена, раз уж наша дочь так хочет, ты должна просто принять это. Если ты сожалеешь об этом, то тебе следует больше готовить для приданого нашей дочери. В это время подготовь побольше приданого, чтобы этот вонючий сопляк, чье нынешнее местонахождение неизвестно, не обращался плохо с нашей дочерью». Фан Цзычжэнь, который вошел в комнату незаметно для них, подслушал разговор между матерью и дочерью. Увидев, что госпожа Фан аккуратно убрала жемчужину, Юй Сиакао посмотрела на своего крестного отца и беззастенчиво сказала: «Правильно, с таким генералом, как мой отец, я хочу посмотреть, кто посмеет плохо обращаться со мной. Кулаки моего крестного не просто для демонстрации». Чжу Цзюньянь, которому принцесса Цзин приказала оставаться в постели, чихнул 2 раза подряд. Он нахмурил брови и прошептал: «Само собой разумеется, что это та девушка Юй Сиакао, которая говорит за моей спиной». Принцесса Цзин, которая была рядом с ним, обеспокоенно попросила кого-то добавить для него еще одно одеяло, опасаясь, что он заболеет. Хотя в начале лета было не очень жарко, было неудобно укрываться таким количеством теплых одеял. Чжу Цзюньянь быстро использовал оправдание: потоотделение повлияет на заживление ран, чтобы отвергнуть благие намерения своей госпожи-матери. В последующие дни Юсякая жила во временной резиденции принцессы Цзин. Как будто для развлечения уважаемого гостя, принцесса Цзин приготовила для нее элегантный и изысканный внутренний двор. Этот двор был недалеко от двора Чжу Цзюньянь и находился в 2 минутах ходьбы. Она также специально послала служанок и старших слуг, чтобы они прислуживали ей. Все эти приготовления ни на йоту не уступали приготовлениям знатных столичных барышень. Однако, в дополнение к использованию лекарства и смене лекарства, она также должна была обслуживать молодого королевского принца 3 раза в день. Что именно происходило? Разве она пришла не для того, чтобы стать врачом? Как получилось, что она стала личной служанкой молодого королевского принца? Стоя рядом со столом с палочками для еды в руках, Юсякая смотрела на молодого принца королевской крови, который ждал, когда она накормит его с широко открытым ртом, как будто он был голодной ласточкой, и испытывал желание перевернуть стол. Хрустальная булочка с креветками на пару. Видя, что он не получил еду, которую просил после долгого ожидания, молодой принц еще раз подчеркнул свою просьбу. Его взгляд скользнул по пепельно-серому лицу Юсякая, и он был в странно хорошем настроении. Юсякая взглянула на служанок, которые обычно обслуживали повседневную жизнь молодого королевского принца, и с неудовольствием сказала: «Юный королевский принц, я не думаю, что я одна из твоих служанок. Кажется, в мои обязанности не входит обслуживать тебя, когда ты ешь, верно?» Чжу Цзюньянь окинул ледяным взглядом служанок в комнате. Служанки задрожали и одна за другой вышли из комнаты. Он с удовлетворением отвел взгляд, потряс руками, которые были завернуты, как у мумии, перед Юсякая и сказал: «Теперь, принц, и ты, единственные в этой комнате. Руки принца пострадали, потому что я спасал твоего отца. Так что, не слишком ли много просить тебя обслужить меня, пока я ем, не так ли? Разве не все джентльмены проявляют доброту, не ожидая расплаты? Юный принц, тебе действительно нужно упоминать о том, что ты был ранен, чтобы спасти моего отца 8 раз в день. Это, по-видимому, неблагодарный поступок, воспользоваться добрым делом и добиваться расплаты. Ах!» Юсякая сердито схватила хрустальную булочку, приготовленную на пару, и попыталась задушить его до смерти, запихнув все это в рот юного принца. Чжу Цзюньянь усердно жевал пищу во рту и, наконец, проглотил ее после долгого пережевывания. «Ты пытаешься убить меня? Срочно воды! Я чуть не умер от удушья!» Юсякая швырнула палочки для еды на стол, взяла миску с отварным мясом, зачерпнула ложку мясного отвара и сунула его в рот юному принцу. Отвар с ложки капал на одежду, в которую Чжу Цзюньянь только что переоделся утром. «Ты слишком непрофессионально исполняешь свои должностные обязанности. Тебе нужно больше практиковаться». Чжу Цзюньянь выругался в раздражающей манере. После того, как она, наконец, с большим трудом закончила подавать этому великому господину завтрак, он развел руками и сказал своей доверенной маленькой служанке: «Просто посмотри, как ты накормила меня отваром». Он разбрызгался повсюду. «Если бы это был кто-то другой, то я уже выпорол бы тебя. Иди сюда, помоги мне переодеться». Юсякая больше не могла сдерживаться и крикнул наружу: «Кто дежурит снаружи? Заходите и помогите юному принцу королевской крови переодеться». Когда люди снаружи услышали это, раздалась серия беспорядочных шагов, а затем наступила мертвая тишина. Юсякая открыла дверь и выбежала наружу, чтобы взглянуть, кто там находился. Не было видно даже следа людей, которые должны были находиться снаружи. Не имея другого выбора, Юсякая достала из гардероба комплект одежды, который, по ее мнению, был самым уродливым, и помогла юному принцу переодеться в него. Чжу Цзюньянь также не нравился этот наряд, и он никогда его не носил. Когда он появился перед принцессой в этом темном красно-фиолетовом наряде, она не смогла не выглядеть удивленной. Глава 267. Романтическая встреча. Юсякая, помоги принцу переодеться. Мне нужно выйти на улицу. Почему я должна помогать тебе переодеваться? Разве у тебя в доме нет совсем служанок? Юсякая была очень раздражена. Ей пришлось умыть ему лицо, расчесать волосы и накормить его. Иногда ей даже приходилось готовить блюда, которые он просил, на маленькой кухне. Теперь же она должна была помочь ему переодеться. Неужели он действительно взял ее в качестве служанки? Чжу Цзюньянь с презрением посмотрел на служанок, которых назначила его госпожа-мать. Его взгляд был холоден, как снег, когда он сказал: «Я очень не люблю, когда мне служат люди с нечистыми намерениями. Это вызывает у меня отвращение». Когда служанки услышали это, их лица стали мертвенно-бледными и покрылись холодным потом, когда они, дрожа, опустились на колени на землю. Все эти служанки были тщательно отобраны принцессой его королевского высочества. Их фигура и внешний вид считались самыми выдающимися в пределах поместья. Видя, что ее младшему сыну уже исполнилось 17 лет, принцесса Цзин решила, что ему пора понять некоторые вещи. Таким образом, она выбрала несколько специальных служанок для своего сына. Хотя этот вопрос не был прямо проговорен с ними, все служанки ясно понимали это в глубине души. У молодого королевского принца был холодный и равнодушный характер, но он был красив, имел высокий статус и пользовался доверием императора. Таким образом, у него, несомненно, будет светлое будущее. Чтобы быть в статусе служанки для любовных утех для молодого хозяина, тем более, если они могут родить одного или двух отпрысков, положение матери определенно повысилось бы из-за ребенка. Не было никакой надежды стать его высокопоставленной наложницей, но стать наложницей королевского принца было бы лучшим исходом для служанок. За эту должность служанки для любовных утех не только боролись открыто и тайно наедине, но и время от времени пытались сблизиться с Чжу Цзюньянь. Они хотели больше показывать свои лица, чтобы произвести более благоприятное впечатление. Без их ведома, с его особыми способностями, Чжу Цзюньянь мог ясно обнаружить их сильные желания, которые заставляли его чувствовать отвращение. Он предпочел бы все делать сам или попросить старшего помощника Лю помогать ему, чем позволить этим служанкам со скрытыми мотивами приблизиться к нему. Повредив руки, Чжу Цзюньянь начал правильно и уверенно командовать Юй Сяокао. Хотя он не мог уловить чувств Юй Сяокао, аромат ее тела мог дать ему ощущение покоя и спокойствия, что заставило его захотеть приблизиться к ней ближе. Бедную Юй Сяокао временно использовали в качестве работницы и ей приказывали, пока она не начала кричать и вопить и раздражаться. Ее энергичная внешность вызвала небольшие изменения в характере Чжу Цзюньянь, который был похож на лужу мертвой воды. После встречи с Юй Сяокао люди из окружения Чжу Цзюньянь, особенно принцесса Цзин, все отчетливо почувствовали перемену в ее сыне. Это было тот момент, которому она была очень рада. В это время Юй Сяокао все еще делала все возможное, чтобы выйти из этой ситуации. «Тебе не нравится, когда тебя обслуживают служанки, но разве у тебя нет главного помощника Лю?» Главного помощника Лю, который стоял в стороне и наблюдал за этой картиной, внезапно затащили внутрь. Он, естественно, не стал бы портить счастливые часы своего хозяина, поэтому он немедленно убрал улыбку со своего лица и торжественно сказал: «Хозяин, ваш слуга выполняет задание, которое вы поручили мне сегодня утром». Сказав это, он поспешно вышел за дверь, как будто кто-то позади него пытался выгнать его. «Ты сейчас выполняешь задание, которое было назначено утром. Кого ты обманываешь? Неужели ты хочешь обмануть меня?» Юй Сяокао отказалась выполнять другие обязанности кроме основных и ответила ему: «Меня пригласили помочь тебе, молодому королевскому принцу, вылечить твою травму, так что меня следует считать наполовину врачом, правильно? Так вот как ты, оказывается, относишься к врачам, которые помогают лечить пациентов, залечивать раны и спасать умирающих. С этого момента я не буду заниматься ничем, кроме своих обязанностей врача. Даже не думай просить меня делать такие вещи, как помочь тебе переодеться. Я не слуга твоей семьи». Видя, что маленькая девочка разозлилась, Чжу Цзюньянь притворился жалким. «Хорошо, с твоей помощью я сильно изменился». Сказав это, он выпрямил руки, достал из шкафа комплект одежды и разложил его на кровати. Он повернулся всем телом и попытался просунуть свою прямую, как шомпол, правую руку в рукав одежды, лежащей на кровати. Раз, два. Как будто одежда была намеренно против него. Несмотря ни на что, его руки не могли войти внутрь. Юй Сяокао посмотрела на потное лицо молодого принца. Чувствуя себя несколько мягкосердечной, она взяла одежду с кровати и небрежно надела ее для него. Самодовольная улыбка появилась в глазах Чжу Цзюньянь. «Эта девушка – воплощение того, у кого острый язык, но мягкое сердце. Я знал, что ты пойдешь на компромисс». После того, как Юй Сяокао помогла юному принцу одеться, он надулся еще больше и угрюмо сказал: «Дело сделано. Поторопись и уходи давай, куда хотел». Мне в последнее время очень скучно сидеть дома, поэтому я хочу прогуляться по городу Тангу. Однако я не очень хорошо знаком с городом Тангу. Мне нужен проводник. Чжу Цзюньянь взглянул на нее и медленно произнес. Юй Сиакао уже смирилась со своей судьбой. Этот парень действительно знал, как создавать проблемы другим людям. Она могла только предвидеть, что его рукам скоро станет лучше, и она сможет сбежать от этой пытки. «Куда ты хочешь пойти, скажи мне?» – спросила Юй Сиакао, находясь в подавленном настроении. Чжу Цзюньянь было невыносимо видеть ее такой безжизненной, но он чувствовал, что Юй Сиакао была заперта вместе с ним в течение последних 2 дней, поэтому у нее и было такое состояние. Она никогда так долго не была в помещении, как сейчас. Он боялся, что ей будет душно и скучно, поэтому он использовал разные способы, чтобы дать ей возможность чем-то заняться. Но, похоже, другая сторона не поняла его благих намерений. «Ах, давай просто прогуляемся по улице и расслабимся». Чжу Цзюньянь развернулся и направился к выходу. Юй Сиакао поспешно последовала за ним. Когда они уже почти подошли к главному входу, главный помощник Лю внезапно появился из ниоткуда и молча последовал за ними. Как только они вышли из резиденции, перед ними открылась оживленная улица, вдоль которой располагались различные магазины. Чжу Цзюньянь неторопливо шел по улице, и обе его руки висели по бокам без малейшего движения. Это выглядело несколько забавно, но это никак не повлияло на количество внимания, которое он привлекал. Кто позволил ему иметь такое дьявольски привлекательное лицо? Старшая сестра Чжуан, посмотри на этого человека. Он такой красивый. Интересно, чей он сын? После того, как мисс Ван увидела Чжу Цзюньянь, ее глаза загорелись, и она прошептала старшей юной мисс Чжуан. Старшая юная мисс Чжуан презрительно посмотрела на нее и подумала, что в воспитании семьи Ван что-то не так. Молодая девушка действительно прокомментировала появление мужчины на улице. Симпатичный, насколько красивым он мог быть, ее второй старший брат был повсеместно признан самым красивым мужчиной в городе Тангу, а ее старший брат и третий брат также были очень симпатичными. Она уже устала смотреть на красивых мужчин, ясно. Старшая юная мисс Чжуан случайно взглянула в ту сторону, куда указывала мисс Ван, и в результате не смогла отвести глаз, как будто они застряли на одном человеке. Среди всех людей в толпе он был подобен драгоценному камню среди обломков. Какое красивое, но безразличное лицо. У него было красивое лицо с длинными ресницами, которые оставляли глубокую тень на веках, пара темных глаз, которые, казалось, могли видеть все насквозь и испускали холодный воздух, как глубокий бассейн с водой. У него была прямая переносица, алые губы и профиль, острый, как нож. Его черная одежда еще больше подчеркивала его высокую и стройную фигуру. По сравнению с этими физически слабыми учениками, старшая юная мисс Чжуан предпочитала этот тип худощавой и высокой фигуры. Мисс Ван, которая была рядом с ней, прервала ее влюбленный взгляд. «Старшая сестра Чжуан, разве это не мисс Юй, которая продает арбузы позади красивого мужчины? Она перестала продавать арбузы и стала служанкой?» Старшая юная мисс Чжуан наконец обратила свое внимание на другого человека. Благодаря неприметной внешности Юй Сиакао и скромным и уважительным манерам главного помощника Лю, она классифицировала их обоих как слуг ослепительного мужчины. Старшая юная мисс Чжуан хвасталась тем, что у нее хорошее семейное происхождение и выдающаяся внешность. Она также была знакома с поэзией и книгами. Среди этих вульгарных мужчин в городе третий молодой мастер Чжоу был единственным, кто едва ли был приличным, но он был еще слишком молод. С ее возрастом ей как раз пора было искать мужа. Родители старшей юной мисс Чжуан были очень обеспокоены ее придирчивостью. Однако старшая юная мисс Чжуан всегда хотела найти кого-то, кто был бы наравне с ней. Город Тангу был очень большим, и в нем было так много семей одинакового социального положения, которые подходили для брака. После выбора и анализа все еще не было никого, кто бы ее устраивал. Сегодня мисс Ван случайно пришла за старшей юной мисс Чжуан, которая была несколько подавлена из-за того, что ее семья торопила ее отправиться за покупками, поэтому она воспользовалась этой возможностью, чтобы выйти и расслабиться. На этот раз они вышли не напрасно. Наконец-то она встретила мужчину, который был достаточно хорош, чтобы соответствовать ей. Старшая юная мисс Чжуан закрыла половину своего лица круглым веером в руках и своими красивыми глазами внимательно наблюдала за ним из-за веера. Глядя на скромную, но роскошную одежду красивого юноши и воздух, который он излучал. Он определенно родился в богатой и респектабельной семье. Незнакомое лицо в городе, которое имело благородный статус и знало маленькую девочку из семьи Ю из деревни Дуншань. Он должен быть королевским принцем Ян, который принял приказ императора прибыть в город Тангу. Королевский принц Ян был младшим сыном императорского принца Цзин, и поэтому он был истинным членом императорской семьи. Если бы кто-то мог заинтересовать его, щеки старшей юной мисс Чжуан раскраснелись, а в ее глазах был влюбленный взгляд. «Мисс Юй, я собиралась навестить тебя в поместье Фанг, но случайно встретила тебя здесь. Это действительно судьба, ах!» Старшая юная мисс Чжуан остановила Юй Сиакая, которая уныло следовала за юным принцем Ян, опустив голову и неторопливо подошла. Ее жест был подобен легкому ветру, дующему на Иву, очень грациозный. Юй Сиакая подняла глаза и странно посмотрела на старшую юную мисс Чжуан. Когда она успела подружиться со старшей юной мисс Чжуан, которая была похожа на надменного павлина, видя, что ее глаза продолжают блуждать по королевскому принцу Ян, она внезапно поняла в своем сердце. Она мысленно выругалась. Этот молодой принц королевской крови, почему он должен был родиться таким красивым и привлекать всех этих поклонников и поклонниц? Могу я узнать, почему старшая юная мисс Чжуан ищет меня? Юй Сиакая с улыбкой посмотрела на старшую юную мисс Чжуан и мысленно прокомментировала. Эта девушка выглядит довольно хорошо и у нее хорошая фигура. Она была похожа на спелый персик. Просто у нее очень вспыльчивый характер. Я не знаю, сможет ли молодой принц это вынести. Старшая юная мисс Чжуан украдкой взглянула на королевского принца Ян. Видя, что он даже не смотрит на нее, как будто вообще ее не видит, она внутренне разозлилась, но заставила себя улыбнуться и сказала вслух: «Совсем скоро в мой дом приедет почетный гость, поэтому я хотела спросить, остались ли у вашей семьи еще арбузы?» Арбузы перестали продавать в городе полмесяца назад. Если бы у людей дома все еще были арбузы, где бы они их хранили, а как продавать? Разве это не было действительно плохим оправданием? Юй Сиакая внутренне скривила губы и сказала: «Мне очень жаль, но арбузы в нашей семье уже давно распроданы. Мы даже выкорчевали саженцы на полях и посадили сладкий картофель. В нашем городе Тангу есть много уникальных вещей. Вы можете заранее заказать банкет в ресторане Дженсю, чтобы развлечь уважаемого гостя». Старшая юная мисс Чжуан пристально посмотрела на нее и подумала: «Разговор с тобой был просто предлогом, чтобы сблизиться с королевским принцем Ян. Ты, должно быть, действительно думаешь, что ты такая особенная, без конца болтаешь». Юй Сиакая, на которую посмотрели после того, как она по доброте душевной напомнила ей об этом, коснулась своего носа и подумала: «Доброе сердце поражено громом. Пошли дальше. Почему ты тратишь здесь время впустую?» Королевский принц Ян наглянулся на нее с легким нетерпением, но все же он даже не захотел взглянуть на старшую юную мисс Чжуан, прежде чем уйти. Юй Сиакая виновато улыбнулась старшей юной мисс Чжуан, а затем побежала за ним. Чжу Цзюньянь сердито сказал ей: «Открой глаза, не будь такой, кто помогает другим считать деньги после продажи». Юй Сиакая хихикнула и подразнила его: «Юный принц, ты тоже заметил, что у старшей юной мисс Чжуан есть скрытые мотивы? А, тише, тише, я не ожидала, что ты будешь таким популярным, даже когда у тебя всегда такое вытянутое лицо. Ты можешь устроить романтическую встречу, просто прогуливаясь по улице». Глава 268. Слуга, что ты такое говоришь? Если бы Чжу Цзюньянь мог пошевелить руками, он бы постучал ей по лбу. Как это можно считать романтической встречей? Она просто отвратительная жаба. ТССС. Ну, кто-то довольно толстокожий, ах. Сравнивая себя с белым лебедем, один Юй Сиакая без конца ворчала. На этот раз Чжу Цзюньянь действительно поднял руку, которая не могла согнуться, и слегка постучал ее по голове. Он угрюмо сказал: «У тебя такой юный возраст, но твой разум наполнен всеми этими странными мыслями. Давай, куда ты хочешь пойти? Я, твой принц, буду сопровождать тебя». Юй Сиакая накрыла голову и состроила ему смешную рожицу. Кто это, интересно, был, кого нужно было сопровождать? Ах, она подумала об этом и сказала: «Давай сначала сходим в ресторан Чжэньсю, чтобы купить жареную курицу и утку османтус, а затем пойдем в академию Жунсюань». С тех пор, как директор Юань сказал, что маленький Шита из ее семьи может попробовать сдать экзамен на уровне округа в следующем году, Ее младший брат выбрал Академию Жунсюань в качестве своего дома. Даже когда наступал перерыв, он все равно редко возвращался домой. Он сказал, что хочет иметь больше времени для учебы. Хотя директора Жунсюань не было в Академии, он поручил руководителю и главному преподавателю Академии присматривать за этим одаренным молодым учеником. Он также получил многие из предыдущих экзаменационных вопросов для экзаменов на уровне округа и сказал Ю Фань поработать над ними в свободное время, а затем он даст ему несколько советов, когда вернется. Она давно не видела маленького Шита, так что действительно скучала по нему. В последнее время, чтобы не мешать учебе младшего брата, Сиакао навещала его не так часто, как раньше. «Интересно, мой младший брат похудел?» Чжу Цзюньян изначально вышел на прогулку, потому что ему было скучно дома. Ему было все равно, куда они пошли, так что это была неплохая идея – посетить знаменитую Академию Великой Династии Мин. Юй Сиакао направилась прямо на заднюю кухню ресторана Чжинсю и поздоровалась с Ян Фэн. После этого она взяла жареную курицу и утку османтус, разрезала их, завернула в промасленную бумагу и унесла с собой. «Покушаем и побежим дальше, ты не платишь за еду?» Чжу Цзюньян не знал об отношениях Юй Сиака с рестораном Чжинсю. Он молча наблюдал за всем, что происходило, и не мог не спросить об этом. «Мне никогда не нужно платить, когда я ем в ресторане Чжинсю. Ты, должно быть, удивлен из-за своего невежества, верно?» Юй Сиака помахала жареным цыпленком в своих руках перед ним и демонстративно улыбнулась ему. Чжу Цзюньян знал, что нужно было заранее забронировать столик, чтобы поесть в ресторане Чжинсю, особенно в отдельных комнатах. Когда бизнес шел хорошо, люди все равно могли не получить места, даже если они бронировали места более чем за месяц вперед. Увидев самодовольное выражение лица Юй Сиакао, он не мог не захотеть усложнить ей жизнь. «У тебя так много написано на лице, тогда давай пообедаем в ресторане Чжинсю. Ты угощаешь». Сначала он думал, что сможет увидеть смущение Юй Сиакао, но он не ожидал, что она небрежно кивнет головой. «Хорошо, разве это не просто еда? Давай, поедим». В прошлом году, только с дивидендами по итогам года от жареной курицы и соленых уток, Юй Сиакао получила более 30 тысяч тэли. Она разделила деньги на 5 частей и положила их в городской банк семьи Чжоу. Каждый из 4 братьев и сестер получил свою долю, в то время как одна часть была накоплена в качестве пенсии для Юйхая и его жены. Первоначально Юйхай, Юйханг и другие считали, что это были деньги, заработанные его дочерью, младшей сестрой, поэтому они решительно отказались принять их. Однако позиция Юй Сиакао была еще более решительной. Она сказала, что была членом семьи, поэтому, конечно, деньги, которые она зарабатывала, считались семейными. Если они этого не приняли, значит, они не относились к ней как к члену семьи. Видя, что Сиакао действительно рассердилась, они неохотно приняли деньги и решили отложить их на ее приданое. Сиалянь также предложила положить заработанные ею деньги на семейный счет, так как она тоже была членом семьи. Однако ее предложение было отвергнуто одним замечанием Сиакао. «Тех небольших денег, которые вы зарабатываете, недостаточно даже для того, чтобы заполнить промежутки между зубами. Действительно ли имеет значение, вносите вы свой вклад или нет?» Сиалянь не уступила в глубине души. «Разве мой бизнес сейчас не идет довольно хорошо? С доходом в несколько десятков тэли в месяц я могу зарабатывать несколько сотен тэли в год. Хотя это не может сравниться с ненормальной скоростью зарабатывания денег младшей сестрой, я все еще одна из немногих в деревне Дуншань, кто может заработать так много». Однако в глубине души она знала, что ее младшая сестра неравнодушна к ней и позволяет ей копить больше личных сбережений. По этому поводу Юй Сиакао собрала всю семью и провела семейное собрание. В будущем заработанные семьей деньги будут разделены на 5 частей, и каждый человек сможет свободно решать, что он хочет делать со своей собственной частью. В будущем братья и сестры будут нести ответственность за все расходы, связанные с их собственными свадьбами. За долю своих родителей они могли субсидировать кого хотели, а другим людям не разрешалось жаловаться. С тех пор, как они отделились от основной семьи, какой способ зарабатывания денег не пришел от Юй Сиакао. В самый прибыльный бизнес также внесла свой вклад Юй Сиакао. С тех пор, как она приняла это решение, что могли сказать другие? Все братья и сестры чувствовали, что они воспользовались своей младшей сестрой, второй старшей сестрой, и внутренне чувствовали себя очень неловко. КХМ, Кажется, я отклонилась от темы. Вернувшись в настоящее, с жареной курицей и соленой уткой в руках, Юсиака купила несколько любимых детских сладостей и выпечки в знаменитом закусочном магазине на улице. После этого она храбро и энергично направилась в сторону Академии Жунсюань. Чжу Цзюньянь довольно критически отозвался о выпечке в закусочной. Это самая известная закусочная, те несколько видов закусок, которые у них есть, выглядят неаппетитно, так что они, вероятно, тоже не очень вкусные. Когда мы вернемся в столицу, я отведу тебя отведать самый знаменитый столичный свежий китайский торт с глицинией, бисквитный торт, торт с гибискусом и различные виды кунжутных конфет. Я гарантирую, что ты захочешь съесть больше, попробовав их и никогда не устанешь от них. Королевский принц Ян произнес эти слова в закусочной. Рабочий в магазине услышал его и продолжал стрелять в него своими глазами, но он все еще не замечал и продолжал болтать. После того, как Юсиака заплатила, она чуть не сбежала оттуда. Если бы она осталась еще немного, она боялась, что работник изобьет их и вышвырнет вон. «Юный принц, ты сегодня очень разговорчив». Юсиака смутно напомнила ему об этом. Чжу Цзюньянь подумал, что она презирает его за то, что он слишком разговорчив, поэтому он пристально посмотрел на нее и сказал: «Ты думаешь, что я слишком много говорю? Если бы это был кто-то другой, я был бы слишком ленив, чтобы даже что-то сказать на это». Чжу Цзюньянь тоже не знал причины, но перед Юсикао ему больше не нужно было находиться в состоянии крайней нервозности и все время быть начеку. Наконец-то он смог полностью расслабиться и поэтому, естественно, стал более разговорчивым. Юсикао закатила глаза, повесила только что купленную выпечку ему на палец и продолжила идти в сторону Академии Жунсюань. Чжу Цзюньянь посмотрел на закуски в своих руках и не знал, смеяться ему или плакать. «Так кто же теперь стал прислугой, ты или я?» Главный помощник Лю не осмелился позволить своему хозяину нести вещи, поэтому он поспешно взял выпечку из рук королевского принца. В глубине души он жаловался на Юсиакао. Руки мастера еще не восстановились, но она заставляет мастера таскать вещи. Что они будут делать, если он потянет мышцу? Если бы Юсиакао умела читать мысли, она бы определенно закатила глаза, глядя на него. Это всего лишь немного больше, чем просто пирожное. Как бы это утомило твоего хозяина? Это слишком легко. Академия находилась в восточной части города, а резиденция – на западе. Академия Жунсюань и временная резиденция принцессы Цзин находились в противоположных направлениях. Из резиденции им пришлось проехать почти через весь город Тангу. Сякая проверила время. Было еще слишком рано для обеденного перерыва, поэтому они неторопливо направились в сторону Академии Жунсюань. Они прибыли ко входу в Академию Жунсюань ровно в полдень. Для привратника Академии Юсиакао уже считалась близкой знакомой. Тепло поприветствовав дядю привратника, Юсиакао вошла в маленькую дверь Академии с двумя хвостами позади себя. Как раз в это время прозвенел звонок об окончании уроков, и студенты, одетые в одежду разных цветов, вышли из своих классов. Хотя их рост и фигура были разными, все они излучали сильный вид ученых. Группами по двое-трое они вполголоса обсуждали лекции учителей. Вторая сестра. Громкий голос маленького толстяка привлек внимание окружающих его студентов. Увидев морскую синюю форму начального класса, они улыбнулись и обернулись. Старшеклассники были вполне терпимы к своим младшим одноклассникам. «Это твой младший брат?» Чжу Цзюньянь посмотрел на пухлого мальчишку перед собой и изо всех сил попытался найти в его лице хоть малейшее сходство с Юсиакао, но ему это не удалось. Может быть, он был таким толстым, что черты его лица были сжаты плотью, поэтому он не мог видеть сходство между братьями и сестрами. Маленький Шито оттолкнул пухлое тело и сказал, поджав губы: «Сколько раз я тебе говорил, она моя старшая сестра, а не твоя старшая сестра». «Когда это ты сменил фамилию на Юй?» Сун Рун Цэ уставился на промасленную бумагу в руках Юсиакао и сильно шмыгнул носом. Вдохнув насыщенный аромат жареного цыпленка, он ухмыльнулся и обнял маленького Шито за шею, сказав: «Шито, какие у вас отношения с сестрой? Твоя старшая сестра, моя старшая сестра. Почему мы должны быть так ясны в этом? Старшая сестра, ты давно не навещала меня. Что ты принесла для своих младших братьев?» Взгляд маленького Шито повернулся к холодно выглядящему мужчине за спиной его старшей сестры. Он нахмурился и сказал: «Старшая сестра, кто это?» Юсиакао наконец вспомнила, что позади нее был кто-то еще. Она улыбнулась и сказала: «Кто он?» «Королевский принц Ян. Разве ты не видели его в порту, когда молодой принц отправился в свое путешествие? Ты чуть не заплакал, потому что он напугал тебя, ах!» Услышав слова Юйсякаа, принц Ян почувствовал, что нечто подобное уже случалось раньше. Неужели он действительно был таким страшным в прошлом, что чуть не доводил детей до слез? Маленький Шито тоже вспомнил ту сцену в своем прошлом. Он уже не был таким, как раньше. Маленький Шито поклонился в знак приветствия королевскому принцу Яну в изысканной и вежливой манере. Его соседи по комнате также отбросили свою обычную шутливую манеру и поприветствовали королевского принца Ян. Видя, что дети стали сдержанными перед молодым королевским принцем, Юйсякаа повернула голову и сказала Чжу Цзюньянь: «Юный королевский принц, разве ты не говорил, что хочешь посмотреть, как выглядит Академия Жунсюань? Сейчас обеденный перерыв, так что ты можешь свободно гулять по Академии. Не заходи слишком далеко. Встретимся с тобой попозже». Когда этот я сказал, что я хочу прогуляться по Академии Жунсюань, она действительно отослала меня таким небрежным образом. Я должен безжалостно зарезать эту девушку в полдень и позволить ей выпустить немного крови. Чжу Цзюньянь пристально посмотрел на Юйсякаа, а затем медленно ушел вместе со старшим помощником Лю. Прежде чем главный помощник Лю ушел, он отдал пирожные маленькому Шито, похлопал его по плечу и посмотрел на Юйсякаа со слабой улыбкой на лице. Эта девушка была довольно смелой. Никто никогда так явно не обращался с принцем, как с бельмом на глазу, и не прогонял его. Как только принц ушел, дети снова оживились. Маленький толстячок вызвался помочь маленькому Шито достать пирожные, чтобы у братьев и сестер было немного времени поговорить наедине. «Как у тебя идут дела в последнее время? Много ли здесь заданий? Не дави на себя слишком сильно. В следующем году тебе будет всего 8 лет. Не слишком ли рано сдавать экзамены на уровне округа?» Юйсякаа не хотела, чтобы ее младший брат стал книжным червем, которого заботила только учеба. Она никогда не позволяла своему младшему брату прикасаться к книгам во время его каникул в школе. Вместо этого она повела его играть в горы и на море, надеясь, что у него будет счастливое и незабываемое детство. Один ссылка на поговорку «жаба, желающая съесть мясо лебедя, жаждет того, чего человек недостоин». Глава 269. Соперничество. Маленький Шито уверенно ответил: «Старшая сестра, не волнуйся. Директор мне сказал, что у меня есть призвание к учебе. Он даже сказал, что, хотя мы не можем гарантировать, что я получу место на вступительных экзаменах в следующем году, я обязательно их сдам. Старшая сестра, просто подожди, когда ты станешь старшей сестрой ученого, который сдал экзамены на уровне округа». Ах, у маленького Шито, которому было всего 7 лет, уже были свои планы. Он знал, что его семья купила приличное количество пахотных земель в городе, и они сдавали их в аренду некоторым фермерам-арендаторам. Судя по скорости нынешней способности его старшей сестры зарабатывать деньги, в будущем они определенно будут покупать больше сельскохозяйственных угодий и создавать больше предприятий. В настоящее время он был молод и учился на ученого, так что не мог сильно помочь. Однако, если бы ему удалось сдать экзамены на уровне округа, тогда все было бы по-другому. Все сельскохозяйственные угодья и другие отрасли промышленности, которыми владела его семья, больше не будут облагаться налогами, так что они смогут сэкономить кучу денег. Он сделал это не для того, чтобы добиться славы, стать человеком, занявшим первое место на экзаменах. Он также не заботился о том, чтобы стать тем, кто занял первое место на всех трех экзаменах. Он только хотел пораньше сдать экзамены на уровне округа, чтобы помочь своей семье. В будущем, как только он твердо встанет на ноги, он сможет усерднее работать, и для этого нужно получить лучший результат на экзаменах. Одной жареной курицы и одной утки османтус было более чем достаточно, чтобы накормить четверых детей, подростков. Маленький Шито также пригласил еще нескольких друзей, чтобы насладиться едой. Юйсякаа чувствовала огромное удовлетворение, наблюдая, как маленький негодяй, который был просто ребенком, бегающим по грязи, когда она впервые переселилась, а теперь превратился в прекрасного маленького ученого, радостно общается со своей группой друзей. Дети ели с аппетитом и без конца хвалили еду. Один из лучших друзей ее брата, Чжао Датун, родился в семье торговца солью, поэтому он был очень хорошо знаком с деньгами. Он тихо спросил маленького Шито: «Юфан, маленький Шито», так называла его сестра, Твоя семья заказала эту жареную курицу и утку за несколько дней до этого. Мой отец считает, что это неудобно, поэтому он только изредка заказывает заранее все. Мне не обязательно есть это каждый месяц. Маленький Шито немного подумал и решил, что ему следует быть великодушным по отношению к своим друзьям. Он объяснил: у моей семьи хорошие отношения с младшим молодым мастером из ресторана Чжэньсючжоу, поэтому нам никогда не нужно бронировать столик, чтобы купить их жареную курицу. Маленькая толстушка Сан взвизгнула голосом, полным зависти и ревности. Что, вы, ребята, настолько крутые? Тогда в будущем, если мы захотим съесть жареного цыпленка, не можем ли мы просто попросить тебя или Вою старшую сестру помочь купить немного нам еды? Маленький Шито несколько нерешительно ответил: иногда это будет выглядеть нормально, но, в конце концов, жареная курица в ресторане Чжэньсю и утка Османтус сейчас слишком популярны. У них также есть только фиксированный объем продуктов, который доступен каждый день, и все это зарезервировано заранее. Если мы купим слишком много, я боюсь, что в конечном итоге мы нарушим их продажи. Лю Цзинь был старше остальных на 2 года, поэтому, естественно, он был немного более уравновешенным и разумным. Когда он услышал это, он кивнул головой. Ю Фан прав. Мы можем лишь изредка воспользоваться таким преимуществом. В противном случае взаимное уважение, которое они питают к твоей семье, будет уничтожено. Хи-хи. Вам, ребята, не нужно этого говорить, я это уже знаю. Пока я могу есть немного каждые 10 дней или полмесяца, я буду совершенно доволен. Если я буду есть это слишком часто, моя мама увидит, что я снова набрал вес. Когда я вернусь на каникулы, и она накажет меня и заставит заниматься пробежкой на улице. Это так утомительно. Матери Сан Рунзи не нравилось, что он толстый, и она всегда придумывала, как ему похудеть. Это заставило его почувствовать себя совершенно беспомощным. Си Ту Цин был моложе, поэтому он не знал, как скрыть свое любопытство. Он грыз куриное крылышко и с любопытством спросил: «Ю Фан, разве члены твоей семьи не фермеры? Как у них в итоге сложились отношения с младшим молодым хозяином из семьи Чжоу?» Всем остальным детям тоже было любопытно. Однако они боялись, что, спросив, они могут в конечном итоге расстроить Ю Фан, поэтому они терпеливо ждали и не спрашивали. Когда они услышали вопрос, все они перестали есть куриное и утиное мясо, которое держали в руках, и вся группа повернула свои любопытные глаза, чтобы посмотреть на Ю Фан. Старшая сестра часто говорила ему, что статус и положение человека в жизни можно изменить собственным тяжелым трудом. Хотя он родился в бедной семье, он абсолютно не мог смотреть на себя свысока. Окружающая среда была лишь местом, где человек мог взрослеть и расти. Несмотря на то, что в настоящее время его семья была фермерами, он твердо верил, что благодаря его и их собственному упорному труду они могут стать предметом зависти и целями для других семей в будущем. Исторически сложилось так, что разве не было примеров, когда ученые, родившиеся в скромных семьях, получали первое место на императорских экзаменах? И разве дело было в деньгах? Нет, дело было в знаниях. Юй Фан спокойно улыбнулся им. Мой отец хорош в охоте и рыбалке. В прошлом, всякий раз, когда он ловил хорошую дичь или высококачественные морепродукты, он всегда продавал их в ресторан Чжэньсю. Постепенно они узнали друг друга получше. Впоследствии несезонные овощи моей семьи также снабжали весь их ресторан. Возможно, они делают исключение для моей семьи из-за этих предыдущих услуг. Наверное, из-за этого маленький Шито давно знал, что многие фирменные блюда ресторана Чжэньсю были приготовлены с участием его старшей сестры. Однако причина, по которой старшая сестра знала, как готовить эти блюда, была слишком таинственной и глубокой. Он не хотел, чтобы слишком много людей узнали об этом и позже создали проблемы. Его объяснение не вызвало подозрений ни у кого из его друзей. В конце концов, в начале весны только ресторан Чжэньсю мог рекламировать свои потрясающе дорогие блюда из зеленых овощей. Для людей, живших в старые времена, после того, как они ели целую зиму редиску, капусту и мясные блюда, все они хотели чего-то свежего. Каждая тарелка зеленых овощей стоила по меньшей мере пару тайли, но, если бы вы пришли туда поздно, все они были бы уже распроданы. Возможно, именно из-за их предыдущих отношений семья Юй продавала свои овощи только в ресторан Чжэньсю и никому другому. В этот момент Юй Сиакао даже не подозревала, что ее младший брат придумывает способы прикрыть ее. В настоящее время она сидела в одной из отдельных комнат ресторана Чжэньсю. К Кроме молодого королевского принца, в комнате был еще и молодой мастер Чжоу, который с нетерпением смотрел на нее. Ситуация была простой. После того, как она покинула Академию Жун Сюань, было уже около полудня. Юй Сиакао повела молодого принца и его слугу на прогулку, и они оказались в ресторане Чжэньсю. К счастью, младший молодой мастер Чжоу сумел сегодня улучшить минутку свободного времени и отдыхал в отдельной комнате, попивая чай. Когда он услышал, что пришла Юй Сиакао, он был доволен сверх всяких ожиданий. Он хотел кое-что обсудить с Юй Сиакао. Пригласив Юй Сиакао и ее сопровождающих в отдельную комнату, младший молодой мастер Чжоу внезапно обнаружил, что текущая горячая тема столицы – это королевский принц Ян, и он тоже был там. Почему королевский принц Ян в настоящее время является горячей темой? Причин было несколько. Прежде всего, все придворные сплетники говорили, что принц Ян оправдал ожидания, вернув высокоурожайные культуры, устойчивые к засухе, кукурузу и картофель. Сам император наградил юношу. Во-вторых, он привез с собой изысканные предметы, которых никогда раньше не видел. Например, настольные часы, которые могли бы точно показывать время, красивую эмалированную посуду, изящная резьба по слоновой кости, и все они продавались в павильоне сокровищ, который был зарегистрирован под его именем. Магазин был невероятно популярен. В-третьих, принцу Ян удалось раздобыть несколько спелых арбузов не по сезону в месте, которого никто не знал. Эти арбузы вызвали ажиотаж покупок в столице. Короче говоря, все в столице говорили о принце Ян, как о человеке того времени. После того, как они поздоровались друг с другом, все трое заняли свои места. Юй Сиакао начал разговор. «У меня все еще было впечатление, третий молодой мастер Чжоу, что в настоящее время вы были в столице невероятно заняты. Как у вас есть время, чтобы вернуться в город Тангу? А в последние несколько лет императорская семья не осуществляла никаких крупных строительных проектов. Таким образом, их требования к пиломатериалам не были высокими. У семьи Чжоу есть собственное производство пиломатериалов, так что об этом не нужно беспокоиться. Кроме того, наша квота на сушеные морепродукты была выполнена на ближайшие пару месяцев. Второй филиал ресторана Чжэньсю в столице также официально открылся. Младший молодой мастер Чжоу хотел кое-что спросить у нее, поэтому он написал все очень четко. Чжу Цзюньянь был очень удивлен внутри. Он поднял глаза, чтобы посмотреть на будущего главу семьи Чжоу, и подумал, что этот парень пытается сделать, рассказывая все это Юй Сиакао. Однако он не чувствовал никакой злобы или недоброжелательности, исходящей от Чжоу Цзы. Он снова опустил глаза и уставился на чашку перед собой, прежде чем коротко приказал: «Чай». Юй Сиакао молчаливо поняла его просьбу, подняла чашку с чаем и поднесла ее ко рту. Чжу Цзюньянь неторопливо подул на пену в чашке, а затем слегка отпил глоток. Он кивнул головой в знак одобрения Юй Сиакао. Чжоу Цзы наблюдал, как Сиакао помогала королевскому принцу Ян пить чай в привычной манере. Только когда она поставила чашку, он уставился на нее с удивлением. Эта маленькая девочка, которая никогда не была вежлива, когда разговаривала с ним, вдруг стала такой послушной. Был ли это тот самый Юй Сиакао, чей характер все время выходил из себя? Возможно, королевский принц Ян использовал свою силу, чтобы подавить ее,